Глава восьмая. Я не забыла, какой Олег напористый и категоричный. Он всегда шел напролом и добивался своего. Не любил юлить и говорил правду в лоб. Однако сейчас, когда он так явно проявляет ко мне интерес, я даже не знаю, чего испытываю больше. Восхищение им, ликование от повышения самооценки или страха. Я взрослая, умудренная опытом женщина, и не верю, что его чувства ко мне никогда не угасали. Да он меня просто не знает, помнит той девчонкой, которую когда-то любил, и разочаруется, когда узнает новую изменившуюся Оксану. Или я просто боюсь разочароваться сама? Я ведь тоже его нынешнего не знаю и вообще не уверена, что хочу знать. Да, он пробуждает во мне страсть и воспоминания о молодости, но... Я совсем не готова бросаться в омут с головой. Мне сейчас не до этого. У меня проблем выше крыши. Да какие дети, Олег! Это ты все живешь для себя, а мы отдавали долг обществу. Лично я тоже собираюсь расслабиться и выдохнуть, когда выдам дочь замуж. Отвечаю на его провокационный вопрос с легким вызовом в голосе. Лучше держать дистанцию и не давать ему поводов. Мне хочется осадить его, ослабить напор. Хотя, если быть до конца откровенной с собой, я бы с удовольствием родила еще одного ребенка и занималась им. Я не мечтаю объездить весь мир, не стремлюсь посещать новомодные курсы личностного роста и не планирую поднять свой маленький бизнес до уровня полноценной частной школы. Моя мечта – крепкая семья, где все любят и уважают друг друга. И каждый занят своим делом. Муж обеспечивает семью, жена создает уют, а дети хорошо учатся и радуют родителей прекрасным поведением и успехами. Но это идеальная картинка, нарисованная в голове. В реальности у меня все рушится, и я смутно представляю свою дальнейшую жизнь. Мой ответ заставляет Агнеева нахмуриться и замолчать. Однако одноклассники не собираются оставлять его в покое и дать время подумать о смысле жизни. Он слишком долго игнорировал наше сборище, пусть теперь отдувается. «А у тебя до сих пор нет ни одного ребенка? Даже на стороне? Ну ты даешь, Агней! Зачем тебе столько денег? В гроб с собой положишь!» Беспардонно удивляется Илья. У них с женой трое сыновей, старшему уже под 25. Виноградов начал делать детей чуть ли не в школе, и ему не понять бездетных. Смысл его жизни – обеспечить семью всем необходимым. Он для этого и вкалывает от зари до зари на заводе. Олег чуть не давится глотком напитка. Наверное, отвык от подобной простоты. Привык к другому обществу. «Не волнуйся за мои бабки, Виноградыч. Я как раз собирался заняться наследниками», — говорит он с улыбкой. Пытается отшутиться, но я чувствую, как тяжелеет его рука. Олег так и держит мою, не отпускает. «Значит, собирается рожать детей». И есть с кем? В душе ворочается что-то неприятно мутное. Ревность? «И ты уже нашел для них мать?» — озвучивает мой мысленный вопрос Таня. «Да, есть одна кандидатура», — отвечает Олег, глядя прямо на меня. В его глазах вызов, вопрос и надежда. Я отвожу взгляд, не в силах выдержать такое откровенное внимание. Смотрю на Таню, ища поддержки, а она вместо этого провоцирует Агнеева. «Ну, рассказывай, кто она?» «Это секрет», — уклончиво отвечает Олег. «Узнаете, когда придет время». «То есть ты нас и на свадьбу позовешь?» — удивляется Тася, и Марина ее толкает локтем в бок. «Ой, свадьбы с миллионом гостей сейчас не модны», — тянет она. И разговор переключается на тему торжеств и подорожания продуктов. Потом кто-то вспоминает школьные годы, кто-то рассказывает о своей работе, кто-то жалуется на жизнь. Я слушаю вполуха, думая о своем. Олег перебирает мои пальцы, и это простое действие склоняет мои мысли в одну сторону. Даже если все это со стороны Агнеева чистой воды игра, мне все равно нечего бояться развода. Если я вдруг решу попросить Олега о помощи, он мне поможет, потому что не забыл того, что между нами было. А уж в том, что Агнеев — человек чести и слова, я не сомневаюсь. Сейчас он при всех демонстрирует, что я так и осталась для него особенной и нахожусь под его защитой. Он расшибется в лепешку, но не свернет с пути. Это будет унижением для него. Олег – мужчина слова. Объявляют перекур, и народ шумно поднимается с лавок. Олег встает и, поднимая меня, тянет к выходу из беседки. Я обещала ему поговорить наедине, и он это не забыл. Я делаю большие глаза и показываю Тане, что нужно срочно меня спасать. Но подруга мотает головой, показывая, что не стоит выдумывать глупости и нужно идти за Агнеевым. Она, конечно, права. Надо пойти и поговорить. Чего мне бояться? Я не Ренат, помню, что замужем, и всегда держу себя в руках. Не наделаю глупостей, как бы меня ни тянуло к Олегу. А он уверенно ведет меня по дорожке к выходу с дачи. «Куда мы?» — все же спрашиваю его. «Поговорим в машине. Там мы точно будем одни и сможем быть полностью откровенны». «Ладно, это тоже не страшно. Меня машиной не напугаешь». Олег открывает заднюю дверцу своего внедорожника и помогает мне подняться на высокую ступеньку. Только я сажусь, он устраивается рядом, захлопывает дверь и стремительно притягивает меня к себе. «Как же я соскучился, Ксана!» — хрипло шепчет он и накрывает мои губы своими. Меня пронзает такое острое возбуждение, что я вся дрожу. Голова кружится, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Я хватаюсь за куртку Олега, то ли чтобы притянуть ближе, то ли чтобы оттолкнуть, и... Тут звонит мой телефон. Рингтоном, который у меня стоит на Рената. Муж как будто чувствует. Меня словно ушатом ледяной воды окатывает. Я отталкиваю Агнеева и поспешно достаю из кармана телефон. Смотрю на экран, а это видеозвонок. Внутри все обрывается от ужаса.